Надо же, полагала, что подробно объяснила, но, поди ж ты, не дошло. Попробую зайти с другого конца. Если бы пострадала только я, то в них был бы смысл. Представь себе, что тебя вдруг кто-то ударил. Ты в ответ тоже ударила, причем сильнее. Будешь ты после этого требовать извинений, они ни к чему, ты уже сквиталась. Я так понимаю. И каким образом ты со мной сквиталась? Сверлит меня подозрительным взглядом. В стиле айкидо. Дала тебе самой упасть и расквасить нос. Условно говоря, мне особо делать ничего не пришлось. Ты нечестным путем добилась первого места. Мы подали протест. Жюри протест отклонило. Я отказалась вставать на пьедестал рядом с тобой. Почему, Гами? Ты извини, но каждую мелочь объяснять не собираюсь. Сама думай. После того, как меня лишили еще и законного первого места за стометровку, скандал стал неизбежен. Судьи не просто аннулировали мои результаты, они ударили по престижу школы Санхва. А какой авторитет у этой школы, ты и сама должна знать. Дирекцию школы я предупредила, что ни на какие соревнования вне школы я больше не пойду. Они что, так спокойно это приняли? Гами, будучи истинной кореянкой, не понимает, как можно идти против воли старших. Но старших много, а я одна. Объясняю, так родители на моей стороне. Ты нанесла мне травму, пусть не опасную, но кто поручится, что в следующий раз мне не поставит подножку, а я не полечу кубарем, ломая себе руки и ноги. Родители вправе требовать, чтобы их ребенку обеспечили полную безопасность. А школа уже доказала, что гарантировать мою безопасность, ни физическую, ни психическую не может. ХММ, я бы не стала ставить подножку, бурчит Гами, утыкаясь в свое кофе. Однако камешки из-под твоих ног летели мне в лицо. Могла ты мне повредить глаза? Могла. Гами краснеет. Ишь ты, неужто стыдится? Итак, что я сделала дальше? Да ничего. А вот вас начало припекать. Хочешь сказать, Аснабин это не ты? Далась вам это, Аснабин. Пожимаю плечами. Ради интереса порылась в сети и даже не очень долго. И обнаружила еще пяток статей на ту же тему. Аснабин среди них еще не самая популярная. Так что я это или не я, никакого значения не имеет. Нет, не я, если тебе так вперлась эта информация. Папа говорит, что ты, не соглашается Гами. Он расследование проводил. Делать твоему папе нечего, отрубаю тему. И больше на эту тему говорить не хочу. Имею право. Лучше про себя расскажи. Предлагаю новую тему. Ты серьезно спортом занимаешься или так, ради развлечения? Наверное, серьезно, задумывается о своем, несколько неприятный блеск в ее глазах меркнет. Все-таки она ко мне относится плохо. Видимо, так и считает, что это я во всех ее неприятностях виновата. Нет, не серьезно ты спортом занимаешься, про себя хитро улыбаюсь. Ты будешь сейчас удивлена, девочка. Я тебе все шаблоны сломаю, в песок и затру. Это почему? Да потому, ты побеждаешь год от года и считаешь, что все в порядке. А зачем двигаться дальше, если и так все хорошо? Ты должна быть мне благодарна за проигрыш, ведь на самом деле ты проиграла. Победа нас ничему не учит, учит только поражение. Теперь ты знаешь, что как бегунья ты никто. Это почему никто? В глазах загорается злобный огонек, как красный свет светофора. Вот погляди, слегка шевелю пальцами, отвлекаясь от выскребания остатков мороженого. Я, пианистка, не бог весть какая, просто что-то умею. И вот приходить кто-то со способностями гения, но начинающий. Сможет он со мной конкурировать? Да, даже близко нет. Первый месяц или два он будет разучивать гаммы, потом простые связки, затем несложные короткие композиции. И если он гений, то через полгода даже не сравняется, а всего лишь подберется к моему уровню. Понятно? Не очень. Это в любом деле так. Ты сколько бегом занимаешься? Третий год. 2-3 года это много. А я, всего полтора месяца. Как объяснить то, что если б ты мне не мешала, я бы обогнала тебя метров на 20, не меньше. Молчит. Сейчас у нее начинает трещать первый шаблон. Основной. Это значит, твои 2 года тренировок прошли впустую. Ты ничему не научилась. Кто в этом виноват? Думайте сами. Или твой тренер, или ты, не выполняющая его указаний. Я все выполняю, бурчит Гами. Да мне начхать, почему так получилось. Твой тренер, твои тренировки, сама и разбирайся. Мои результаты растут, упрямится девушка. Они растут, потому что сама растешь. Становишься выше, ноги длиннее, шаг больше. Сила растет, но техники у тебя нет никакой. Я же видела, как ты бегаешь, так же, как и все остальные. Только ты сильнее и выносливее их, всего лишь. Но по-настоящему ты бегать не умеешь. Иначе я не смогла бы тебя не то, что обогнать, а даже догнать. Ты меня не обогнала, возражает Гами. Просто уточняю, это другая тема. Почему особо дурные, извини, но это и про тебя тоже, думают, что если нарушить правила, то они получат преимущество перед теми, кто правила соблюдает. Но тем самым они делают свою победу фальшивой. Я тебя не обогнала, но ты же знаешь, почему. Поэтому у тебя медаль и отняли. Ты ее не завоевала, ты ее украла. Гами сжимается и поблескивает глазками. А ты что думала, я тебя ласково по шерстке поглаживать буду? Я бы на месте взрослых оставила медаль у тебя. И даже больше, заставила бы повесить в твоей комнате на самом видном месте под надписью «Украденная награда». И чтобы она висела всегда. Жаль, это невозможно. Вздыхаю. Чай и мороженое кончились, но время еще есть. Ты, жестокая, выносит свое суждение собеседница. Зато играю по правилам. Я ж тебе подножку не ставила, хотя моральное право имела полное. Никто бы даже не заметил. Перехожу на другую дорожку, ты смещаешься, чтобы загородить дорогу. Тут-то я тебя и цепляю. И никто бы ничего не доказал, я бы еще сама споткнулась. Любой разбор ясно показал бы, что ты сама виновата. И почему я так не сделала? И почему? Гами криво улыбается. Я ж сказала, потому что играю честно, даже с теми, кто правила нарушает. На самом деле, просто вовремя не догадалась так сделать, от неожиданности. А сделала бы, если б, а не знаю, могла и сделать. Так что дисквалификация тебе только на пользу. Все равно бегать толком не умеешь, а так научишься или чем-то другим займешься. Объясни подробно, почему это я бегать не умею, требует помрачневшая девушка. Уже объяснила, дебаг, давай с другой стороны, пробегись, как ты умеешь. Попроси кого-нибудь снять тебя на камеру, да хоть на телефон, и сравни с мастерами бега, которые на Олимпийских играх соревнуются или серьезных чемпионатах. Вот и увидишь разницу. Сравни с бегом, ну, не знаю своих одноклассников, например, вот сама все и увидишь. На смартфон приходит извещение, оговоренная сумма приходит на мою карту, 6,5 миллионов. Дома разберусь, сколько и куда налогов платить. И это знак, что договоренность признана исполненной, наверное. А ты, выходит, бегать умеешь? Злости нет, кроме остаточного недовольства. Просто понять пытается. Нет, 1000 метров точно нет. Даже не тренировала эту дистанцию ни разу. 100-метровку умею. Не так, чтобы по-чемпионски, но второй взрослый разряд выполняю. Причем мужской. Кажется, слышу треск сокрушаемого шаблона. Ухмыляюсь про себя. Я не умею, но легко могла сделать ее. И кто тогда она, в спортивном смысле? Да никто. Смотрю время на телефоне. О, уже без 5:04. Мне пора, наше время истекло. Расплачиваюсь с официанткой и ухожу. Гами молча смотрит вслед. К ней подходит пара телохранителей, сидевших в стороне. Место действия. Музыкальная студия. Время действия. 1 ноября, 16:05. Хеллоу, бойсы. Парни оглядываются на мое развязное приветствие и невежливо молчат. Иду в угол, владения Юнха, где стоит аппаратура. Под самонаводящимся прицелом 7 пар глаз. Это единственное, чем они двигают. Ха-ха. Мой образ производит убойное впечатление. Это вам не богатые старперы, ко всему привычные. Это обыкновенные молодые и классные парни с нормальными рефлексами. Новый имидж Лалисы. После нескольких шагов скидываю плащик, открывая ноги, и что-то происходит помимо моей воли. Небеса свидетели, даже не планировала такого. К плывущему стилю походки добавляется еле заметная развратная раскачка бедрами, зато слегка разнообразится движение парней, изображающих групповой памятник. Отвешиваются челюсти, вот-вот слюни закапают. Еще что-то странное в глазах замечаю, не могу распознать, что, не поняла. Стервозным тоном обращаюсь к парням, я, дух бесплотный и невидимый что ли, почему никто со мной не здоровается, Джиджун первым оказался способным на хоть какие-то звуки, да-да, я тоже ненавижу тебя, Джиджунаппа, делаю небрежный жест рукой, и в этот момент догадываюсь, что же такого загадочного я увидела в глазах парней, они меня не узнали, ха-ха-ха, смех вырывается наружу, с трудом загоняю его внутрь, парни начинают оживать, переглядываются, отвисшие челюсти подбираются. Лицо Вичана расплывается в широчайшей улыбке, признаться, жутко дебильной. Только почему-то мне это страшно нравится. С трудом удерживаюсь от соблазна насладиться его видом вдоволь. Устраиваюсь на стуле удобнее и закидываю ногу на ногу. Все взгляды тут же концентрируются на них, улыбка Вичана застывает, глаза затуманиваются, челюсти всех остальных снова отвешиваются вниз. Усиливаю впечатление, слегка покачивая ножкой. Выглядят они примерно так. https://www.youtube.com/shorts/30uik1gif@urishare. Внимательно и оценивающе оглядываю всех парней. Замечательная у вас реакция. Хвалю и одобряю. И да, на свои ноги смотреть разрешаю. Потом объясню, почему. Наблюдаю обратную реакцию. Престыженно отводит глаза от моих ножек и начинаю приходить в себя. Один Вичан остается там, в блаженной нирване. Холь, резкий возглас Юнха окончательно приводит всех в чувство. Даже разочарование испытываю. Лалиса, ты снова устроила нам экзамен. Возмущается он, что ли? Да, но ваша реакция не идеальна. Усиливая мое разочарование, наш диалог приводит всех в относительную норму. Ах, неужто не бывает вечных чар для всех скопом? Один Вичан меня продолжает радовать. Кстати, вот вам еще одно задание. Самая замечательная реакция у Вичана. Пожалуйста, посмотрите на него и сделайте такое же лицо. Первым отзывается Хавон. Подкрадывается к Вичану, заглядывает в глаза. Подыгрываю ему, бросая благосклонные взгляды на Вичана, тем самым удерживая его в полной отключке. Хавон до того умопомрачительно копирует Вичана, что смаргиваю, прогоняя морок. Показалось в первый момент, что Вичан раздвоился. Это зомби. Громко шепчет Джинсу и тут же становится третьим Вичаном. Вичан стремительно мультиплицируется. Только Юнха не может, давится смехом и Джангук не понимает, что происходит. Меж тем парни, вдруг дерганными движениями начинают ко мне приближаться и утробно завывать. От неожиданности взвизгиваю и соскакиваю со стула. Четыре зомби нестройной толпой, вращая глазами, с рычанием и выставив вперед скрюченные руки, идут на меня, заливаясь восторженным смехом. Бегаю от них по залу, прячусь за Вичаном, шлепаю его ладошкой по голове. Холь, ты чего рассиживаешься? Твою королеву сейчас съедят. Вичан только сейчас приходит в себя, оглядывается, но в первый момент никого не узнает. Зато от зомби меня избавляет. Те валятся на пол от смеха. Хавон тоже, но продолжает ползти ко мне, изображая раненого монстра. Подтаскиваю несопротивляющегося Вичана ближе к стулу и загораживаюсь им от попознавений. Может, все-таки начнем работать? Юнха всех отрезвляет. Кроме Вичана, тот продолжает сидеть сбоку от меня и где-то на седьмом небе. Джиджун нехотя прекращает играть роль зомби. Положение лидера обязывает. Поднимите его. Показывает на продолжающего рычать на полу Хавона. Тот встает, отряхивается и абсолютно нормальным тоном говорит. Не знаю, сможем ли. Лалиса сегодня будет сильно отвлекать. Неужто вы не захотите потрясти меня своим танцем? Искренне удивляюсь. Неужели я вас не вдохновляю? И снова закидываю ногу на ногу. Хавон отшатывается, закрывает лицо рукой, но потом из-под раздвинувшихся пальцев начинает посверкивать горящий восторгом глаз. Все опять ржут. Давай уже, ты тоже приходи в себя. Запускаю руку в шевелюру Вичана и довольно сильно дергаю. От его взгляда сама слегка отшатываюсь, как от удара, настолько бесконечна преданность на его лице. Я не заигралась, сделайте уже что-нибудь с ним, обращаюсь к парням. Хавон подскакивает к пострадавшему вместе с Мичжуном. Парни уволакивают его в уборную умываться. Немного подумав, ставлю ноги нормально и накрываю их плащом. Сразу все начинают приходить в норму. Это было сильно. Лалиса, вздыхает Юнха, привыкайте, я ж говорила, скоро вас будут окружать красивые и богатые, привыкайте к мысли, что они такие же люди, как и все, да, соглашается Джинсу, такие же, только успешные, богатые и талантливые, вы тоже станете успешными и богатыми, даже не сомневайтесь, про таланты даже не говорю, еще через 5 минут начинаем работу. Полчаса было убито на развлекушки, но не считаю, что зря, абсолютно необходимы такие моменты, все, заявляю через час удовлетворенно, улучшать нечего, можно поэкспериментировать, но лучше на следующем номере, Юнхаппа, скинь мне последний вариант, получив флешку, встаю, снова мгновенно приковывая к себе взгляды, видимо, это сильнее их, ко всеобщему разочарованию накидываю плащик, на сегодня все, приглашаю всех в кафе, я тут денег случайно заработала, могу всех угостить. Предложение вызывает бурю возмущения. «Ой, ладно, отмахиваюсь, Вичаннаппа, доверяю тебе нести мою сумочку. Надо ж чем-то отметить самого преданного поклонника. А как это может сделать девушка? Как залезть на шею и ножки свесить?» Раздается издевательски скептическое из того уголка сознания, где ютится Евгений. «Ой, ты еще тут будешь, дебак. Забыла сказать, что номер покажу директору одного агентства. Он друг моего аппы. Посмотрим, что он скажет». Последние мои слова заглушает буря восторгов. Да, вот так, почти обыденно начинается наш скачок из неизвестности к вершинам популярности и успеха. Я снова в кафе, но на этот раз в намного более приятной компании. Мальчики шумно рассаживаются, подшучивая друг над другом. Хавон мимоходом вытаскивает стул из-под садящегося Джангука. Все весело потешаются над смешно упавшим на пол одноклассником. Еще достается Вичну, которого я усаживаю поблизости и дозволяю за себя заплатить. Офигеть! Немного жалею парней, которые готовы из кожи вон вылезти ради того, чтобы девчонки на них покатались. Так кажется, это Евгения из своего угла опять бурчит. Я ж никого не заставляю. Лалиса, а что ты там говорила про свои ноги, на которые нам обязательно надо смотреть? Вспоминает мои нечаянные слова Джинсу. Кстати, маленький, но приятный бонус. Больше не помышляет обозвать меня мелкой. Сразу видно, вопрос всем интересен. Вижу по враз установившемуся молчанию. Вы все, я говорю не только про вас, а всех корейских мальчиков. Вы все, почти все, ведете себя неправильно. Видите красивую девушку на улице? Что можно и надо делать? Залипать, оглядываться и долго смотреть вслед может и не стоит. Хотя лично я и за это осуждать не буду. Но стесняться собственного восхищения не стоит. Девушкам это приятно. Великую тайну вам выдаю. Есть некоторые, которые злятся на пристальные взгляды, делятся наблюдением Джиджун. Кокетничают, безапелляционно отметаю возражения. Формы кокетства могут быть самыми разными. И если они высказывают вам свое возмущение вслух, что это значит? Что, не все высказывают вопрос словами, но вслух или безмолвно, спрашивают все. А то и значит, что пусть таким способом, но с вами начинают общаться. Выскажите ей в ответ крайнее возмущение ее излишне ослепляющим обликом, мимо которого невозможно пройти мимо. Посоветуйте обратиться к пластическому хирургу, чтобы он сделал ее чуть менее красивой. На этом месте все начинают ржать. Короче, вы поняли. Если с вами начинает общаться девушка, которая вам симпатична, поддержите это общение. Гарантирую, вам понравится. Хочется вам полюбоваться ей, смело это делайте. Нет на свете ни одной женщины, которой это не нравится, ни в каком возрасте. Всему их приходится учить, в том числе и флирту. Все одновременно не оглядывайтесь, но вот сбоку девушка сидит. Что видите? Длинные распущенные волосы. Зачем? Затем, чтобы мальчикам понравиться. Джинсы в обтяжку. Зачем? Затем же, подчеркнуть красоту и длину ног. Тоже мальчикам нравится, кстати. А как она вам? Парни, все кроме Вичана, по очереди, аккуратно разглядывают симпатичную девушку. Не характерно для кореянок симпатичную. Все приходят к выводу, что девушка хороша. К тому же одна сидит. Задание для самого смелого. Подойти к ней и пригласить к нам. Если получится, всеобщее уважение гарантировано. И даже если не выйдет, перейдете в старшую школу жизни. Приобретете ценный опыт. Ожидаемо все теряются, прячут глаза. И эхо. Встаю и ухожу к этой девице. Что, как и что говорю, секрет. Но через 5 минут подвожу за руку слегка смущенную девушку и усаживаю за наши смежные столы. Ханьян, знакомься. Вот Джиджунаппа, а это Юнхаппа. Хватит для начала, а то все равно не запомнишь. Оживляются все сразу. Только что сидели, как пришибленные, но когда им девушку за руку подвели, куда все смущение делось? Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 1 ноября, 20:10. Хорошо, воскресенье проходит, решаю я, садясь за уроки после ужина. Договор с Чеболи Микан выполнен. Залогом тому денежный перевод. Первая композиция с ребятами отработана. За что им первая награда? Знакомство с хорошенькой девочкой Хани, студенткой-первокурсницей. Старшие Каны сделают все правильно. Сегодня вряд ли успеют, но завтра видео нашей беседы со стороны появится в сети. Надеюсь, без озвучки. Все решат, что раз мы спокойно общаемся, значит, все в порядке, конфликт исчерпан. Все решат и поймут, что извинения принесены и приняты. а детали и тонкости пусть это останется нашим делом. Аппа заплатил за меня налог от моего имени, и все деньги оставил мне. Но Лалиса Ян, предупреждает он, сильно надеюсь, что карманные деньги тебе в ближайший месяц не понадобятся. На 2 месяца хватит, Аппа, усиливаю его радость. Хотя мне точно хватит на 3 или больше. Вроде больше миллиона никогда за месяц не тратила. Самостоятельно. Холь, радуется Сонми. Папочка, деньги Лалисы можешь отдать мне. Анни, смысл не в этом, а в экономии. Аппа фактически подарил мне уже почти 2 миллиона. Так что карманные деньги я уже получила, ишь. Чего удумала, за мой счет шиковать, мы еще деньги, затраченные на книгу, ему вернем. От моей угрозы он не совсем скисает, зато Аппа цветет. Остальные взрослые улыбаются. Сонни, обращается Харабаджи к Сонми, ты старше, но Лалиса ведет себя взрослее, чем ты. Несколько коряво высказывается, но мысль понятна. Сонми надувает губы, я показываю ей язык и получаю легкий шлепок по голове от Хальмани. Это не мешает мне хихикать. Смотри, смотри, Хальмани. Она губки делает, как обиженный ребенок. Хальмани опять замахивается, Харабаджи ее мягко придерживает, оба начинают смеяться. Дебаг, вскрикивает осмеянная Анни и скрывается в своей комнате. Окончание главы 11. Глава 12. Мирное течение жизни. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 3 ноября, 19:20. Валяюсь на своей кровати в позе звезды. Блаженные минуты. Всего лишь минуты, так редко выпадающие в течение долгого дня. Иду навстречу своему организму, властно требующему неподвижности, пока он переводит только что полученные вкуснейшие калории в запасы энергии и восстановление затраченных сил. Но нет полного счастья на корейской земле, в полном соответствии с только что придуманной моим изощренным мозгом поговоркой. Сестры бывают младшими и невыносимыми. Представительница второй категории врывается в комнату, без стука и разрешения. Какая бестактность, у тебя опять беспорядок в комнате. С порога возмущается невыносимая. Анни, беспорядок, это когда не видно пола и кровати под разбросанной одеждой и другими предметами. Беспорядок, это когда слой пыли таков, что там могут оставаться глубокие следы от ног или рук. Монотонно перечисляю признаки настоящего беспорядка. Беспорядок, это когда на люстре развешаны лифчики и трусики. Открыв рот, Сонми слушает, словно проповедь популярного священника. Беспорядок, это когда при открывании дверцы шкафа тебя сбивает с ног и заваливает целиком вывалившаяся груда одежды и вещей. У тебя так было, хихикает Анни. Недолго тебе веселиться, сейчас сотру твои хихоньки. Беспорядок, это когда кто-то врывается в комнату без стука и разрешения и начинает странные разговоры. Вот тут улыбочка сползает с лица любимой сестрицы. Беспорядок, это когда твоя панамка висит на угле зеркала, колготки на спинке кровати, а сбоку шкафа свисает халат, ехидничает Сонми. Ты абсолютно не права, Анни, во время разговора и пальцем не двинула, головы не поворачиваю и даже глаза в сторону сестры не направляю. Хватает периферийного зрения. Ты ничего не понимаешь в дизайне. Я очень долго продумывала индивидуальность моей комнаты. Она должна отражать мою творческую неугомонную натуру. Все перечисленные тобой предметы не просто так висят, где попало. О, нет, Анни. Они составляют единый ансамбль, придающий моей комнате собственный неповторимый шик. Это архитектурные украшения моего обиталища. Зачем мне придерживаться казарменного порядка подобно тебе, Анни? Подобно человеку, не имеющему ни капли фантазии творческого начала. С последним перебарщиваю, конечно. С платьем для чтения книги она здорово придумала, признаю. Аща-ща-ща, не скажу тогда новость. Злится сестрица. Еще сама придешь ко мне выспрашивать. Дверь захлопывается. Наступает блаженная тишина. Наивная моя сестрица. Это всего лишь вопрос терпения, а у меня его намного больше. Все равно не скажешь, а я тебе продолжение не дам почитать. Так что по-пластунски ко мне приползешь, все расскажешь и будешь слезно умолять дать хотя бы 1 страничку. О, идея, заставлю ее мне педикюр сделать, денег сэкономлю. Тело начинает оживать, аккумуляторы восстановлены наполовину, но сесть за компьютер хватит. Надо проверить кое-что. Пальцы порхают над клавиатурой, забивая запрос в поисковую строку. И что у нас тут? А у нас тут вот что. Интернет-страница газеты Seoul Times. Что бы это значило? Наши журналисты отследили неафишируемую встречу 2 очень интересных для публики девушек. Многие должны помнить скандал, случившийся на городских школьных соревнованиях по легкой атлетике. Ким Лалиса, старшеклассница из школы искусств Санхва, несомненно претендовала на роль ведущей звезды представительного мероприятия. Неожиданно из разряда спортивных звезд, в ходе случившегося конфликта с судьями, она попала в категорию скандальных героинь. Не только она. Конфликт с судьями произошел после нарушения правил спортивной этики на беговой дорожке. Традиционная претендентка на первое место в забеге на 1000 метров кангами пошла на эти нарушения. Видео, сделанные зрителями, свидетельствуют об этом неоспоримо. Даже семья Гами не давала опровержения этому факту. Наоборот, они хранили молчание и ни одним словом не протестовали против решения, принятого позже, о лишении врученной награды и дисквалификации Гами до окончания школы. Судьи, отклонившие протест тренера Лалисы Ким и лишившие ее первого места за потрясающий по убедительности результат, показанный на стометровке, специальным решением отстранены от работы. Их членство в коллегии спортивных судей приостановлено. Справедливость восторжествовала? Не совсем. Ким Лалиса всерьез обиделась на организаторов соревнования и отказалась принимать положенные ей награды. Мы надеемся, что она объяснит мотивы своих поступков. И что мы видим? Обе девушки сидят рядом в кафе и мирно беседуют. О чем, мы не знаем. Негласно подслушивать, нарушая конфиденциальность беседы, мы не стали. Мы соблюдаем правила. Извинилась ли Гами перед Лалисой? Загадка. Какие темы обсуждали? Неизвестно. Девушки беседовали почти час, затем разошлись. Мирно разошлись. В течение всего разговора никто не повышал голоса, не раздражался и не размахивал руками. Мы можем только строить разные предположения, что обсуждали девушки. Навсегда это останется их маленькой тайной или кто-то из них согласится раскрыть ее. Со временем увидим. Автор. Пак Чишин. Понятненько. Каны отработали тему с блеском, и не оправдывая Гами и не акцентируя на ней внимание, намек на то, что главная вина на судьях. Впрочем, не спорю, так оно и есть. Кстати, это и мне скрытая инструкция, как вести себя. Есть и предупреждение для меня. Следует быть готовой к встрече с журналистами. С этим понятно, пора за уроки браться. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 7 ноября, 17.15. Вхожу в холл, подхожу к уже знакомому Аджосси. Везет мне на него. Смотрит вопросительно, не узнает. Мне самой нравится мой новый имидж, которым в прошлое воскресенье уложила своих парней на повал. И кажусь взрослее. Кланяюсь. Аньон, Аджосси. Аньон, смотрит изучающе. На этот раз ему не приходит в голову рассказывать о режиме прослушивания. Еще один плюс моему имиджу. Президент ли назначил мне встречу? Я, Ким Лалиса. Дяденька делает усилие что-то вспомнить, но спохватывается, дело, прежде всего, находит фамилию в списке и время. На 17.30, да, Аджосси. Проходи, машет рукой охранник и отжимает блокировку прохода. Прохожу и оборачиваюсь. Аджосси, а где кабинет президента? Охранник объясняет. Лифту на этот раз придется поднимать меня выше, на 6-й этаж, выше только технический. Иду по коридору, навстречу попадается девушка-очаровашка. Надо же, и такие в Корее бывают. Но я все равно эффектнее, хе-ха. Простите, госпожа, девушка на мой призыв останавливается, с любопытством зыркает глазами, я у вас впервые, где кабинет президента? А вы кто? Мы знакомимся, девушка, оказавшаяся секретаршей, отводит меня в приемную, заходит, тут же выходит и приглашает меня. Все уже собрались. Если собрались, то не буду заставлять себя ждать. А во, те же и президент. Здороваюсь, кланяюсь и представляюсь. Аньон Лалиса Ян. Хён Сок Си улыбается, показывает рукой. Это, простите, что перебиваю, Саджанним. Я всех знаю. Красотка-хореограф упирается в меня своими буркалами. Приходится делать усилия для сохранения душевного равновесия. Подозреваю, как-то придется разбираться с этой ведьмой. Прежде, чем сесть, здороваюсь с каждым отдельно. Хореограф Ким, менеджер Им, Сансин Нимкан, и каждому поклон. Утомительны корейские ритуалы. Впечатление на присутствующих, как на моих ребят в стиле «добро пожаловать в штабеля», произвести не удается. Только менеджер Им, Сансин Нимкан в том возрасте, когда отечески ласковое отношение к красивым девочкам доминирует. Саджанним меня всякой видел, про хореографиню и говорить нечего. Она мою внешность воспринимает, скорее, как личный выпад. Это я еще не стала жестить, выряжаясь в сеточку или высокую шпильку. Сегодня на среднем каблуке намного легче ходить, Кстати, я пришла к вам, Холь, наконец-то тебя узнала, перебивает меня хореографиня. Ты к нам на прослушивание приходила с подружкой, как ее, Чион? Да, киваю и продолжаю. Я пришла к вам в качестве продюсера бойс-группы ИТСУС, не старайтесь вспоминать, она пока никому не известна. Для прослушивания в агентстве предусмотрено специально отведенное время, бросает хореографиня. Давайте все-таки выслушаем девушку, предлагает Сансин Нимданук. Не считая президента, единственный, кто мне улыбается. Менеджер им флегматично спокоен. Послушать вам надо, зеркалю ему улыбку, свою фирменную, он меня радует, но для начала не меня. Встаю, два коротких шага, мы все сидим рядом, двумя руками подаю президенту флешку. Посмотрите, Саджанним. Хёнсок вставляет флешку, манипулирует мышкой. Слежу с беспокойством, он, что один собрался смотреть, недооценил оснащенность и техническую продвинутость президентского кабинета. Загорается огромный панельный экран на боковой стене. Мужчинам приходится разворачивать кресло. Плохо, что они поворачиваются ко мне спиной. Остается возможность исподволь контролировать лица только двоих, Саджаннима и ведьмы. Смотреть на экран необходимости нет, сто раз видела. В танцевальной композиции применила сногсшибательную новинку, единое коллективное движение. Особенно эффектно смотрится при сверхбыстром ритме, когда ни один танцор за ним физически успеть не может, а группа запросто. К примеру, один поднимает руку, условно говоря, на удар барабана. На следующий удар барабана поднимает руку сосед, первый ничего не успевает. Он только на третий удар возвращает воздетую вверх конечность на место. Даже такое простое движение выглядит завораживающе своей скоростью волной. А если сложное, то-то и оно. На меня саму действует гипнотически. Идею, как часто бывает, подбросил интернет. Если на такое способны бездушные шарики, то люди могут намного больше. https://youtube/flickmizi. Залипало и вот на это. https://www.youtube.com/shorts/1fq3pfiaturishare. Лиц мужчин не вижу, отмечаю только, что они абсолютно неподвижны, как и Хёнсок Си, смотрит безотрывно и почти не мигая. Ощущаю, как компас слабенькое магнитное поле Земли, напряженность Хёнсока Си, подобен хищнику, завидевшему соблазнительную добычу. Держу спокойно равнодушное выражение лица. Огромное спасибо больничной выучке. Весомый плюс получила из-за штопки лица. Теперь можно и в покер учиться играть. Лицо держать умею. Голос знакомый, говорит Сансин Нимкан по окончании. По окончании клипа, восклицание браво. И заметной паузы после. Это не наша Чион Ян. Все, кроме президента, вопросительно смотрит на меня. Простите, кланяюсь, точно не помню. Пела она для нас до заключения контракта или после. Номер готовился больше двух месяцев. Но в любом случае президент Ли разрешил мне привлекать для своих проектов мою подругу Син Чион. Насчет двух месяцев привираю, признаться. Но проверять же они не будут. К тому же, как считать, как говорится, не важно, как проголосуют, важно как посчитают. Да и контракт трени не такой жесткий, как с идолом. По элементарной причине, оштрафовать трени затруднительно. У них доходов нет, хотя с такими впечатлительными, как Чион, вопрос наказания решается просто. На нее достаточно прикрикнуть, как она впадет в панику и брякнется в обморок. Не скрою, выглядит интересным, вежливо выражает одобрение в целом Хёнсок Си. Как только магия танца прекратила свое действие, президент вновь становится спокойно доброжелательным. Доброжелательность его того вида, с которым человека увольняют, выбрасывая на улицу без выходного пособия и всяческого сочувствия. Что скажете? Президент глядит на красотку Ким. Все правильно, Сансин Ним выразил свое отношение, менеджер им поддержал его возгласы парой хлопков ладонями. Вы правы, номер выглядит перспективным, но я бы еще поработала над ним, будь у меня такая возможность. Перспективно, но не отшлифовано. Не стоит выпускать на публику в таком виде. Я ведь правильно понимаю, что Лалиса Ян предлагает нам заняться этим. Мужчины почему-то спорить не решаются, хотя сомнения по поводу слов хореографин прямо на лицах написаны. Вы правильно понимаете, соглашаюсь с последним вопросом, но не собираюсь соглашаться с остальным. Но шлифовать и совершенствовать номер не стоит. Почему же, Лалиса Ян? Ласково спрашивает президент. Улучшить можно, что угодно. Предела совершенству нет. Все правильно, Саджанним. Кланяюсь. Однако клипы, песни и танцевальные композиции выходят в свет беспрерывно. Никто не занимается их совершенствованием бесконечное время. Сан Синьим Кан слегка улыбается, менеджер им дипломатично нейтрален, а ведьма Ким пытается съесть меня недовольным взглядом. Давайте мы все-таки дадим возможность нашему хореографу приложить к номеру свою опытную руку, настойчиво предлагает президент. А вот на это пусть лохи, Евгений, твое слово, соглашаются. Такое, в принципе, возможно, с Аджанним. Но пусть тогда агентство заплатит нам сумму, исходя из предположения, что композиция будет иметь успех. Пусть не Алукилу, а, скажем, войдет в тройку в основных национальных чартах. Заплатить придется авансом. После этого делайте с композицией, что хотите, результат будет исключительно на вашей ответственности. Президент переглядывается с мужчинами, хореографиня продолжает сверлить меня глазами. Мужские переглядки, меж тем, перерастают в дружный смех. Мое предложение оценивают по достоинству. Для того и предлагала, чтобы с порога отвергли. Тяжелая обязанность – вести деловые переговоры. Не зря парни щедро отстегнули мне 30% за продюсерство и другое прочее. Лалис и Ян, давай все-таки обсуждать реальные варианты, отсмеявшись, предлагает президент. На такое я всегда найду, что ответить. Вы первые начали, с Аджанним, очаровательно улыбаюсь и слегка кланяюсь. На этот раз ржет только Сан Синьим Кан, менеджер изо всех сил его не поддерживает. Ким мрачнеет еще больше. Лалис и Ян, объясни, почему ты не хочешь хоть немного усовершенствовать номер? Сводит общий интерес к общему знаменателю президент. Видите ли, с Аджанним, честно говоря, не понимаю даже, почему это приходится объяснять, чуть не сказала так, и вовремя прикусываю язык. Такая форма выглядит оскорбительно и остановилась после обращения с Аджанним. Видите ли, с Аджанним, продолжаю после заминки по другому варианту, сейчас номер, исключительно наше дело, мое, проще говоря. После вмешательства хореографа Ким композиция станет продуктом общим, моим и ее. Кто и в какой степени тогда будет нести ответственность за возможный провал? Каким образом вы разделите нашу общую ответственность? Вы ведь понимаете, что и отличный продукт можно испортить маленьким, но неудачным вмешательством. Почему же ты решила, Лалис и Ян, что обязательно будет провал? Ничего такого я не говорила, отрицательно мотаю головой. Я рассматриваю все варианты. Если провал, то на кого будем его списывать? Если случится успех, тот же самый вопрос. Чей вклад более ценен? В любом случае, возникает вопрос разделения ответственности. И мне вовсе не улыбается начинать работу с вашим агентством, с Аджанним, с конфликта с одним из ваших ключевых сотрудников. Если мы, конечно, начнем работать. Девочка права, негромко высказывается Сан Синьим Кан. Ведьма Ким чуть смягчает жесткость взгляда, задумывается. Дебаг. Президент выражает свое мнение экспрессивно и уклончиво. Агентству все равно придется прилагать свою руку. Сколько угодно, с Аджанним, почему бы и не согласиться, но только с уточнением. Чисто техническая, административная работа. Заключение договоров, регистрация прав, продвижение, промоушен, реклама, продажи, разделение прибыли. Но все это не имеет никакого отношения к творческой части. И возможность провала нельзя не учитывать, вмешивается Ким. Агентство вложит деньги, время, репутацию. Вы же ничем не рискуете. Как интересно. Сама не замечает, что рассуждает с позиции будто бы уже сложившегося сотрудничества. Вы не правы, госпожа, со мной даже президент согласен, судя по его мягкому взгляду на красотку. Как это мы ничем не рискуем? Мы уже изрядно вложились. Несколько месяцев репетировали, я написала слова и музыку, студию нам вовсе не бесплатно предоставляют. Сложная аппаратура и музыкальные инструменты тоже денег стоят. На данный момент мы уже сильно потратились, агентство же пока не вложило в проект ни одной воны. И я так понимаю по отсутствию продолжения, что предложение поработать с номером еще, тихо утонуло. Судя по всему, да. Лалис и Ян, я правильно тебя услышал, встряхивается менеджер им. Слова и музыку написала ты, ничего не отвечаю. На словах, улыбаюсь и кланяюсь. Почему ты ничего не говорила об этом на прослушивании? Поправляется. Ничего такого не помню. Вы не спрашивали, пожимаю плечами. И улавливаю долгий и мягкий взгляд президента на хореографиню. Та почему-то прячет глаза. Сан Синьим Кан тоже на нее смотрит, вроде с осуждением. Кажется, я знаю, кого благодарить за отказ принимать меня в трейне. В слове «благодарить» нет ни капли сарказма, насмешки или осуждения. Просто огромное ей спасибо за это. Воля благоволящих ко мне небес сказалась, не иначе. Хорошо, Лалиса Ян, кажется, президент готов принять решение. Мы подумаем над твоим предложением, обдумаем договор. Я тебе позвоню. Я могу идти, встаю, жду разрешения. Задача минимум выполнена. Смело могу обрадовать парней тем, что агентство заинтересовано в сотрудничестве с нами. Вопрос еще, на каких условиях? Но жестить Хёнсок не сможет. Не будет он ставить на карту дружбу с отцом. Надеюсь, меня отпускают. Раскланиваюсь, прощаюсь, ухожу. Сегодня, между прочим, праздник в одной великой стране на севере. Отмененный, но многие его помнят и отмечают. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 7 ноября, 18:30. Все сначала смотрят, как за эффектной длинноногой девушкой закрываются двери. Ваше мнение, друзья? Президент ожидающе глядит на сотрудников. Мы с ней намучаемся, мгновенно отзывается Ким Чхи Вон. У этой девицы сложный характер, хлеще, чем у Дженни. Но с Дженни мы как-то работаем. В голове у Хёнсока забрезжила какая-то мысль, поэтому говорит он флегматично. Йоксель. Именно, что как-то, отрезает Ким. Будь моя воля. Чем вас не устраивает Лалиса? Благодушно интересуется Кан Данук. К тому же она не трейни и не айдол. Что нам до ее характера? И с вашим мнением не соглашусь. Мне девочка показалась вполне вежливой и милой. Тоже не вижу ничего ужасного в поведении Лалисы Ян, поддерживает менеджер им. Вполне допускаю, что в айдол она не годится, так она туда и не стремится. Если я правильно понял, вы правильно поняли, флегматично отвечает Хёнсок, пытаясь прижать ускользающую мысль. Сколько ей лет? Ким требовательно глядит на президента. Полных, президент роется в памяти, год рождения, день рождения. По паспорту 16, а что, вот, торжествует Ким, а ведет себя с нами, как равная. Вы тоже ведете себя со мной, как равная, хотя в два раза моложе меня, усмехается Данук, затем улыбается еще шире. У вас тоже, по вашему мнению, ужасный характер? Ким вскакивает, мгновенно загоревшись гневом. Чхи Вон, успокойся, пожалуйста, увещевает президент. Ничего страшного не происходит, обычный рабочий момент. Кстати, Ким, Лалиса считает, что решение не принимать ее в трейни по итогам прослушивания абсолютно верное. Не уверен, бурчит Данук. Чхи Вон, я правильно понимаю, что ты против заключения договора с группой Лалисы. Президент дипломатично уводит разговор в сторону. Клип тебе не нравится? Клип мне нравится, недовольничает, но уже не полыхает гневом Чхи Вон. Мне эта девчонка не по нутру. Хорошо, давай тогда отпустим тебя и решим дальше, что делать. Дело в том, торопится сказать президент, что вам по работе и не придется пересекаться. Ты же видела, она сама на этом настаивала. Аннён, старательно вежливо утверждает Ким и направляется к двери. Мне действительно есть, чем заняться. Президент по уходу своей любимой женщины замечает, как выдыхают облегченно мужчины. Себе он этого не позволяет. Что скажете? Обращается к сотрудникам с неопределенным вопросом. Девочка, бриллианты надо ее брать на любых условиях. Прямо высказывается Сансин Нимкан. Пожалуй, слишком сильно сказано, но в целом соглашусь, кивает менеджер им. Вам не нравится определение бриллиант? Доброжелательно любопытствует Кан. Нравится, ответно улыбается менеджер. Меня пугают любые условия. Исправьте, предлагает Кан. Хорошо, на любых условиях, но в разумных рамках. Замечательно, резюмирует президент. Про себя думает, насколько легче проходит обсуждение, когда в нем не принимают участие женщины. Агентство должно иметь свою выгоду, продолжает Хёнсок. Не думаю, что Лалиса этого не понимает. Она девушка разумная. Холь, восклицает Хёнсок, когда сотрудники покидают его кабинет. Поймал и прижал ускользавшую до того мысль. Намучаемся, как с Дженни, сложный характер и все прочее. А что, если... Хёнсок радостно улыбается. Все-таки в работе руководителя есть вкусные моменты. Окончание главы 12. Глава 13. Еще одно насыщенное воскресенье. Место действия. Международный аэропорт Инчхан. Время действия. 8 ноября. Воскресенье. 09:35. Девочки, в большинстве своем, дуры. Вот и я веду себя, как дура. Сначала страдала от воспитательного прессинга Хальмани, теперь расстраиваюсь от того, что они, Хельмани и Харабаджи, улетают домой. Не только у меня настроение близкое к нулю. Вся женская часть семьи чуть не в трауре, один папочка спокоен. Подозрительно как-то спокоен. Объявляют посадку наш рейс Сеул, Бангкок. Сейчас мы подведем старших к терминалу, а там останемся по разные стороны ограждения. У терминала старшие обнимают всех поочередно. Как все и всегда в Корее, согласно табели о рангах. Папа, мама, сестра и после всех, я. Харабаджи крепко меня притискивает, ни о каком отторжении и отстраненности речи уже не идет. Вполне естественно целую его в щеку. Подержав еще немного, Харабаджи передает эстафету Хельмани. Та прижимает меня еще крепче, расцеловывает, глаза наполняются слезами. Как по команде и у меня вытекают из глаз две мокрые дорожки. Веди себя хорошо, внучка, не удерживается от назиданий Пакпая, но не осуждаю. Что-то же она должна сказать на прощание. Будь хорошей дочерью своим родителям, желает на прощание. Самой лучшей, соглашаюсь и не удерживаюсь от шуточки. Намного лучше Сонми. Пакпая, неожиданно для себя хохотнув, привычно замахивается, но от подзатыльника удерживается. Щиплет за щеку. Сонми смотрит мрачно, но общую, мгновенно куда-то испарившуюся, пафосность вернуть не в силах. Родители смотрят на меня со старательным осуждением. Ну, хорошо, хорошо, я на все согласная, буду намного хуже Сонми. Хельмани и Харабаджи уже вместе хохочут. Нет уж, Сонми, Харабаджи вытирает платочком веселые слезы. Будь самой лучшей, и Сонми пусть будет самой лучшей. На этом мы достигаем консенсуса, который не стал разрушать, иначе прощание окончательно в цирк превратится. Все равно становится грустно всем, когда старшие уходят и пропадают в длинных извилистых кишках терминала. Молча возвращаемся. Оно, наверное, и так само собой получилось, но идем согласно традиции. Родители впереди, мы с сестрой сзади. Зачем ты сказала Хельмани, что будешь лучше, чем я? Дергает меня Сонми, стараясь, чтобы родители не услышали. Зачем я сказала Хельмани, что буду лучше, чем ты? Тебе это интересно, Анни? Напротив, я повторяю ее вопросы громко, чтобы родители услышали. И они, ха-ха-ха, слышат. Омма оборачивается и осуждающе смотрит на обеих, но больше на сестру. Тоже традиционно, со старших спрос больше. Хотя часто бывает наоборот, что тоже в традиции. Такова Корея, многообразная и противоречивая. Затем, что я действительно хочу быть самой лучшей дочерью. Продолжаю громко рассуждать, невзирая на скрючившую кислую физиономию Сонми. А как я могу быть самой лучшей, если лучшей будешь ты? Правда, Аппа? Оглянувшийся Джоук молчит, только улыбается. Ты и Ян не так себе, уже не громко рассуждаю, продолжая вгонять сестрицу в омут недовольства. Это почему? Ты же старшая сестра, подпускаю в голос надрыв. Ты обязана заботиться обо мне. А что делаешь ты? Сколько раз я тебя просила сделать мне педикюр? Один раз всего, бурчит Сонми. Но я не обращаю внимания. Один, не один, какая разница? И ты постоянно мне отказываешь. Теперь мне придется идти в салон, а в какой попало я не пойду. Вы с этой хитрушкой Джессикой приучили меня к самому дорогому и замечательному салону. Я не хочу другой, Анни. Родители на последний выкрик оглядываются, но распознав относительно мирную беседу, снова идут вперед. Мы уже выходим на улицу, подходим к автомобилю. Поедем с комфортом, а не как сюда, теснясь вчетвером на заднем сиденье. Садимся. Продолжаю терроризировать Сонми. Как оказалось, манипулировать людьми так очешуительно. Анни, у тебя такие красивые и ловкие руки. Я вовсе не лукавлю. Руки у нее обыкновенные, но для девушки обыкновенные, а так-то они ухоженные и красивые. Замечательно длинные пальцы, у меня-то подлиннее будут, но я пианистка, мне положено, очень красивые. Была бы парнем, без соли бы тебя съела, а.м. Сонми отшатывается на мое кусательное движение. Давно уже не хмурится, безуспешно старается не выпускать наружу довольную улыбку. Она тоже милашка, так легко поддается. На старшую сестру не нужен нож, ей с три короба комплиментов наврешь, и делай с ней, что хошь. Ты же, Анни, должна заботиться о своей тансён, а твоей тансён педикюр крайне необходим. Я без него чахну, мне жизнь не мила. Почему-то Евгений, устроившийся с удобствами в уголке сознания, чувствую, с каким-то непонятным одобрением наблюдает за моими поползновениями. Вот извращенец, у него свои мотивы. Ну, ладно, совпадаем в чем-то и то хорошо. Ты плохая тансён, бурчит, стараясь сделать тон недовольным, Сонми, никогда меня не слушаешься. Я тебя не слушаюсь. Искренне поражаюсь столь незаслуженному обвинению. Как ты можешь такое говорить, Анни? Как можно быть настолько несправедливой? Сонми таращит в изумлении глаза. Не ожидала такой бурной реакции. Ты была против моих панамок. И когда ты в последний раз видела меня в панамке? Недавно, неуверенно возражает сестрица. Ты сама знаешь, что это не так. Несколько панамок я переделала в стильные шляпки. Одну даже тебе подарила, и ты не отказалась. Удар точно в цель. Возразить нечем. Не видела пока ее в той шляпке, но ведь в ее гардеробе она прописалась. Ты учила меня пользоваться косметикой, так ведь? Посмотри на меня, разве на мне нет макияжа? Опять нечем опровергнуть. Ты заставляла меня носить юбки. В чем я сейчас? А шпильки? Выставляю вперед ножку. Я целый месяц училась ходить на них, специально походку под них делала. Анни, скажи, почему ты ко мне так несправедлива? Поездка подходит к концу, самое время делать плаксивое и обиженное лицо. Незамедлительно, все в порядке. Обиженно отворачиваюсь. Обида, мощное манипулятивное средство. И оно, вот умора, достигает цели. И не просто достигает, а бьет точно в десятку. Сонми полностью морально раздавлена. Мы выходим из машины. Пока Аппа отгоняет на стоянку, идем домой. И я храню молчание. Носик повыше только задрать. Ломает мою комедию телефонный звонок. Юри, Аньон, Лалиса, я приглашаю тебя к нам на обед. Аппа и Омма согласны, огорошивает меня с места в карьер. Стремительная девочка. Останавливаюсь. В лифте связь обрубится. Машу руками своим. Езжайте. Аньон, Юри, сама давно хотела к тебе в гости. Мне от нее кое-что нужно и я напоминаю. Скажи, а то, чего мне так хочется, уже готово. Да-да, все в порядке. А Джихуна Аппы дома нет? Нет, Лалиса, он же в Лондоне. Хорошо, я у папы спрошу и перезвоню. Аппа уже на подходе. Само собой, он меня отпускает. Может, отвезти тебя? Не надо, Аппа. Иди обедать. Ты меня карманными деньгами для чего-то снабдил? Такси вызову. Ты сама себя снабдила? В голосе одобрение. Потому что я лучшая в мире дочь. Пожалуйста, Аппа, обязательно скажи про это Сонми. Ничего такого он сестре не скажет. Да я и не рассчитываю. Нас, смеющихся, разделяют створки лифта, и я возвращаюсь на улицу. Надо выбрать максимально удобную для таксиста точку. Не потому, что я вся такая деликатная, а просто так быстрее будет. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. 8 ноября, 11:40. Идем с Юри, взявшись за руки. Обычай у нас такой складывается, встречает меня у ворот, и мы идем пешком, хотя могли проехаться. Вот кого хотела бы иметь в качестве сестры. И точно, не стала бы для нее невыносимой. Юри щебечет и что-то ищет глазами вокруг. Вроде и сама не понимает, что. Забавно и тоже не понимаю, чего она глазами рыскает. У дверей стоит мужчина в антуражном мундире, открывает нам двери, старательно выдерживая невозмутимый вид. Вот, поймала гордый взгляд Юри, брошенный на швейцара или как он тут называется. Давлю смешок. Один раз ничего не значит, посмотрим, что будет дальше. А дальше гордые взгляды на всех подряд продолжаются. Обслуга особняка, члены семьи, на всех Юри смотрит горделиво. Смотрите, какая у меня подруга. Время от времени хихикаю, настроение растет. И тут же получаю удар разочарования. По лестнице навстречу спускается Джихун несколько сонного вида, в шортах и футболке. Юри, ты почему меня обманула? Аньон, Джихунаппа, как ты могла так поступить? С лучшей подругой. Юри смущается, что-то бормочет оправдательное. Не слушаю ее, продолжаю громко распекать за гнусный обман. Затем оскорбленно замолкаю. Мельком замечаю крайнюю форму очумелости на лице парня, что восстанавливает мне прежний уровень настроения. Идем в комнату Юри. Захожу и замираю от восхищения. Восхищение мастерством маленькой девочки и собой. На стене висит картина меня в полный рост. В масштабе не один к одному, конечно, один к двум. Анни, как тебе? Горделивость, но уже по другому поводу, возвращается к девочке. Это ты мне приготовила? Юри, за это я тебе все готова простить. Даже присутствие Джихуна, тут же спохватываюсь. То есть, почти все. Немножечко все-таки оставлю. Я хотела тебе другой дать. Бросается к столику в углу, где целая кипа рисунков. Достает один. Он тоже крупный, но не такой, как настенный, формата А3 примерно. И грудной, не в полный рост. Разглядываю. Восхищаюсь. Спохватываюсь. Не поняла, Юри. этот большой не хочешь отдавать, девочка вильнула глазами в сторону. Так, с расстроенным видом усаживаюсь на стул. Значит, ты сказала мне, что мой портрет готов и его можно забирать. Обманула. Сообщила мне, что Джихуна нет. Опять обманула. Вспоминаю, что тогда по телефону слишком бодро сообщила, что брата нет, и слишком честным голосом. Так-так задумчиво раскачиваю ножкой, когда села, ногу на ногу закинула. Кореянки так обычно не поступают, но это на публике. Вдруг замечаю, что глаза Юри знакомо стекленеют. Чего это задумала? Девочка вдруг засуетилась вокруг меня. Передвинься со стулом туда. Нет, сядь в другую сторону. Побежала раскрывать полусдвинутые шторы на окне. Спохватываюсь. Холь, а ну, стой. Чего еще? Я увольняюсь из твоих натурщиц. Хватит с меня обманов. Картину хочешь? Да забирай. Юрий вдруг соглашается с изумительной легкостью. Только что ни в какую не хотела, а тут, на тебе. Она подскакивает к картине, сдергивает ее с подвеса, сворачивает в рулон, запечатывает его с двух сторон кусками бумаги, предварительно всовывает малый портрет, а он так не испортится, опасаюсь, вдруг от напряжения краска осыпется или еще чего. Нет, мотает головой и принимается за прежнее. Не нахожу сил устоять перед тайфуном. Меня на время спасает служанка. После стука заглядывает в двери. Маленькая госпожа, вам пора на обед, а Джихуна потом будет, кому что, а мне чистая атмосфера. Не знаю, госпожа, его тоже звали, но может и не прийти. Когда идем с Юри в столовую, она объясняет расклад. Не ожидала, что он прилетит. 2 недели его не было, опять какие-то выходные им дали. Завтра вечером улетит, а ты так давно у меня в гостях не была, я так соскучилась, Анни. Это не повод для вранья, Юриян, грозно хмурю брови. Но возникает мысль, а не перехожу ли я в разряд невыносимых Анни, вздохнув, добавляю, дебаг, за картины все прощаю, только, пожалуйста, не обманывай меня больше. По закону подлости или согласно третьему закону Мерфи, если неприятность может случиться, то она обязательно случается. Джихун приперся таки на семейный обед. Основное блюдо стола оказывается кальби, обжаренные свиные ребрышки и просто куски мяса, хоть здесь не разочаровываюсь. Перед ним надо съесть куриный суп кукси, тоже ничего против не имею. Русская часть души жаждет хлеба или хотя бы мучного, но можно перебиться лапшой. И, во-вторых, мучной здорово полнит. Скажи, Лалиса Ян, как тебе наш повар? В вопросе Джихуна слышу подковырку. Его отец бросает короткий предостерегающий взгляд, но молчит. Рамок парень пока не переходит. Просто вижу, с каким аппетитом ты ешь, добавляет Аппин. Наш повар считается одним из лучших в Сеуле. Да-да, лучший повар в столице, но есть лучший повар на этой улице, такой анекдот вспоминаю. Там речь об одесских портных, но какая разница. Замечательный у вас повар, на мой отзыв все расцветают, но от моего продолжения улыбки слегка увядают. Особенно меня радует вытянувшееся лицо Аппина. Почти, как мой Харабаджи. Его ресторан в Бангкоке считается лучшим. Собственно, у него там сеть ресторанов. Заслышав про сеть, старший сон начинает смотреть на меня по-новому. Владелец сети ресторанов это не Чебаль, конечно, но где-то рядом. Мы его сегодня проводили, Джихунаппа. Улетел домой, в Бангкок. Поэтому я немного расстроена, продолжаю светскую беседу, раз мне ее предложили. За месяц с лишним, что был в гостях, он страшно разбаловал всю семью своим искусством. Одна надежда на Омму, что она успела у него хоть чему-то научиться. А как случилось, что он очутился в Бангкоке, Лалиса Ян, любопытствует Шинхё. Подробностей не знаю. Влюбился в тайку, наверное, из-за этого. Это моя Хальмани. Какая интересная история у вашей семьи, улыбается Лион, мама Юри, и всех остальных. Примерно так и проходит весь обед, после которого Юри снова тащит меня в свою комнату и заставляет позировать. Собственно, особо не сопротивляюсь. Нельзя душить высокие творческие порывы. Юри так увлеклась, что ни разу не спросила о продолжении книги. Время-то идет, а Юри никак не унимается. Юриян, мне в 3 часа надо уходить. У меня дела, а до 3 остается около 1/4 часа. Да и устаю в одной позе сидеть. Каюсь, против безудержного нытья не устояла. Только тайм-аут беру. Звоню Юнха. Аньон, Юнха Аппа. Я сегодня не приду, а новости есть. Агентство нами заинтересовалось. Готовит проект договора. Лалиса, а чем нам тогда заняться? После бурных восклицаний восторга Юнха доходит и до дела. Сейчас скину тебе минусовку, Подумайте над рисунком танца. С голосом позже решим, что делать. Юрий открывает мне свою почту, оттуда я отсылаю Юнхе мелодию. Заодно скидываю Юре 8 новых страниц. Больше не получилось. Вечно времени не хватает. Место действия. У входа на охраняемую территорию элитного жилья. Время действия. 8 ноября, 17.55. У входа на придомовую территорию нашего дома. Так просто к нам не войдешь и не въедешь. Меня перехватывает группа отмороженных людей с микрофонами, видеокамерами и надписями пресса в разных местах. На куртках и бейсболках. В количестве 5 человек, не считая пары машин. Отмороженные, потому что принялись выкрикивать вопросы с места в карьер. Скажите, Лалиса, я на чем вы беседовали с Гамиян в кафе неделю назад? Гамиян принесла вам извинения, почему вы не забрали ваши награды? И т.д. и т.п. Слегка отпрыгиваю от чуть не ударивших мне в лицо микрофонов. Аньонхасе, господа, вежливость, лучшее оружие в борьбе с наглыми журналистами. А вы кто? Хукна, корреспондент газеты Sport Today. Представляется самый ближний. Хули, журналист. Еблан, корреспондент газеты. Еще бы я стала запоминать их имена дурацкие. И что вам нужно? Меня снова засыпают вопросами, приходится самой резюмировать. Вы хотите, чтобы я ответила на ваши вопросы? Нестройным хором подтверждают. Никаких проблем, господа журналисты. Организуйте пресс-конференцию. 1 час вне учебного времени и других дел я смогу вам выделить. Договоримся. Моя ставка – 5 миллионов. Что? – спрашивает один, но не понимают все. Очень просто, господа, объясняю с предельной вежливостью. Вам что-то нужно от меня, я могу это дать, уделить вам свое время, но оно не бесплатное. Сейчас, например, пишу книгу, это коммерческий проект. Время вам могу уделить только за счет нее. Цену я вам сказала. Не отвлекаясь на гомон, достаю из сумочки блокнот, вырываю листок, пишу одну строчку. Вот адрес моей электронной почты. Жду ваших предложений. Пробиваюсь сквозь толпу, всячески, но достаточно корректно, мешающую мне пройти. Помогает охранник. Чуть мой ценный рулон не помяли. На все возмущения ответ один. Все вопросы на пресс-конференции. Господа, я не собираюсь вести важные разговоры мимоходом на улице. У ФФФ еле вырвалось. Дома через четверть часа. Всем привет. Прохожу в свою комнату, закидываю чудом спасенную от журналюк ценнейшую картину, переодеваюсь. Тут же делаю разминку на ноги. Шпилька очень утомляет за день, даже не сильно высокая. Заходит сонми. Радуюсь ее приходу неподдельно. Анни, ты все-таки решила заботиться о своей Тансен. Я тебя обожаю. Глядит удивленно. Хотела спросить, как идет работа над книгой. У меня новости есть. Про первую, и после паузы добавляет. Хорошие. Над книгой? Пока никак. Сама видишь, как день прошел. Что за новости? Последний вопрос. Чувствуя, как нагнетает и держит паузу сестра, задаю предельно равнодушным тоном. А что это у тебя? Кивает на рулон, лежащий на кровати. Перспективный бизнес-план развития моей бойс-группы. Меланхолично и беспардонно вру. Зато сестрица тут же теряет интерес. Анни, у тебя все? Я думала, ты мне педикюр пришла делать. С огромным разочарованием гляжу на ее пустые руки, в которых не видно ни щипчиков, ни ножничек, ни всего остального, потребного для столь важной процедуры. Хотела сказать, что книгу уже 23 человека купили, все-таки выдает важную новость сестрица. И все. Ладно, иди, мне уроки делать надо, но она уже и сама исчезает за дверью. Теперь можно заняться картинами. И что с ними делать? Берусь за маленький. Недолго думала. Пришпандориваю его к дверце шкафа. Скотч наше все. Бравые америкосы им даже крыло лунного ровера ремонтировали. Сначала полоску по углам с обратной стороны. Загибаем, чтобы не залезать на лицевую сторону. Лицевая поверхность священна и неприкосновенна. Там я. И уже имеющиеся хвостики очередными полосками прилепляем к полированной дверце. Отхожу подальше, осматриваю. Годится. С большой картиной та проблема, что некуда ее вешать. На обои? Не хочется их портить наклейками всякими. Я сторонница обратимых действий. Наклеишь скотч на обои, после не отдерешь. Пусть почти не видно, осознание несовершенства будет грызть душу. О, идея. Приступаю к реализации. Наклеиваю полоски на большую, таким же манером, сзади. Только кроме углов еще 2 по верхнему краю и по одной посередине остальных сторон. На верхние хвостики, основная нагрузка, на них весь лист будет висеть, а сбоку и снизу исключительно для ровности.